пять и будет восемь, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу, нам и 10 по плечу. Ну, а если будет больше, тогда сделаем, как в Польше. А, ничего они не сделают никогда. Топ, топ, очень нелегки к коммунизму первые шаги. Слушайте, я вчера стою за пивом, а там мужичонка какой-то разоряется. Робя дела наши кранты, с 1-го числа в 2 раза на водку поднимут, уже ценники переписывают, я вам точно говорю. А какой-то облом 2-метровый ему не посмеют, Сахаров не позволит. Слушай, ну чего ты орешь на весь Карла Маркса? Виконт, перестань трястись, теперь за это не сажают. А ты знаешь, за что был сослан Овидий? Существует 111 вполне аргументированных версий, но, скорее всего, за обыкновеннейшие недонесения. Ну, знаешь, шуточки у тебя, боцман. Ладно, давайте лучше споем. Помнишь, как вечером хмурым и темным в санях мы мчались втроем, лишь по углам фонари одинокие? Тусклым горели огнем в наших санях, под медвежью полостью черный стоял чемодан. Каждый невольно в кармане ощупывал черный холодный наган. Черт его знает, ну почему вся нынешняя интеллигенция обожает все эти уголовные романсы? Со студенческой скамьи, заметьте. Уголовников боимся и ненавидим, а романсы поем, ну, прямо-таки с наслаждением. А это потому, братец, что у нас народ такой. 1/3 у нас уже отсидела, 2/3 сидит, а 1/3 готова сесть по 1-му же распоряжению начальства. Начальство не трогай, начальство — это святое. Нет ничего для нашего начальника обременительнее, как ежели он видит, что... пламенности его положены пределы. Вот поднимается крышка тяжелая, я не сводил с нее глаз, и ящички шведские, деньги советские так и глядели на нас. Доля досталась тогда мне немалая, 45 000 рублей. Слово я дал, что покину столицу и выеду в 2 дня. Какая, черт побери, голосина у Семки все-таки. Слушай, Семен, ради нас с Лариской разразись во Францию 2 гренадера. И Сема, не чинясь, встает и разражается. Голос его гремит так, что колыхается матерчатый абажур, а шея его раздувается и делается кирпично-красной. И все наслаждаются... кроме Виконта, который терпеть не может громких звуков вообще. Ребята, я вчера, знаете, кого встретил? Только у Костылева. Он стал как слон и важный, как верблюд. Знаете, кто он теперь? Замзав Гороно. Врешь. Клянусь. Господи, только зав Гороно. Вы помните «Форест, Форест, Форест»? Еще бы не помнить. И хором в 3 глотки «Forest, forest, forest, animals, animals, animals, winter, winter, winter, on the middle of the road stays Иван Сусанин, немецко-фашистская гидра comes». Вань, Вань, will you tell us the way to the Moscow City? «I don't know», — said Иван Сусанин. «Вань, Вань, we shall give you many dollars?» «I don't know», — said Иван Сусанин. «Вань, Вань, we shall give you many rubles?» «I don't know», — said Иван Сусанин. «Вань, Вань, we shall kill you к чертовой матери!» «Perhaps, probably». And they kill him. Иван Сусанин is the national hero of the Soviet Union. Ах, как чудесно ржется под славные школьные воспоминания. Плевать на все и плевать. Все как-нибудь обойдется и устроится. Нет, не все. Я с чем угодно могу смириться, с чем угодно. Пусть они жрут, хапают, пусть награждают друг друга и прославляют, пусть хоть лопнут от почестей, но ложь, ложь. Ведь в каждом же слове ложь, в каждой газете ложь. Включаешь телек — ложь, открываешь любую книжку — ложь. Ложь, одна только ложь, голая ложь и ничего, кроме лжи. Нет уж, голубчики мои, голубочки, первое, что надо сделать в этом нужнике — объявить свободу информации. Все заглушки, все затычки, все забитые отдушины настежь. Все знают и без вас. 5 лет у нас все это дерьмо будет утекать через стоки, и еще 5 лет мы должны будем чистить все и драить, и отдирать, а потом 15 лет еще учиться в унитаз гадить. В унитаз, совковое твое рыло, в унитаз, а не рядом. Но первое отдушину, окна распахнуть, от вони этой хоть чуточку самую продохнуть. Без этого ничего не будет. И никогда. Ну, чего-то разорался, как больной слон. А, да перестань ты осторожничать, виконт. Смотреть на тебя тошнит, ей-богу. Вот уж, извини, обосрался на всю оставшуюся жизнь. Ребята, ладно, бросьте. А эту вы помните? Нас 10, всего только 10, и старшему нет 30. Не смейтесь, не надо, нас могут повесить, но раньше нас надо найти. Это еще что такое? Это поручик Али, начало 20-х. Ага, помню. Ее Сашка откуда-то принес, еще в университете. Да, Сашка ты, Сашка. Да чего же жалко его, ведь талантище был. Господа, я же новую порцию рассыпанного жемчуга притаранил. Давай, народ любит рассыпанный жемчуг. На поле брани слышались крики раненых и стоны мертвецов. Здрасте. 100 лет назад уже было. Старьем кормишь, начальник, не уважаешь. Он подвел ее к кушетке и сел на нее. Расстрелять. Нет, почему же, вполне. Подождите, вот еще. Под кроватью лежал труп и еще дышал. Рядом рыдала трупова жена, а брат трупа находился в соседней комнате без сознания. Это да, недурно. Молодца, хвалю. Вот еще про труп. Утром на пляже был обнаружен свежий труп. Труп состоял из девушки прекрасной красоты. Ха-ха-ха. Виконт, а помнишь инвентарную опись в Пинджикенском музее? Пункт 10. Картина неизвестного художника. Олень, убегающий из Сталинобадской области. Ха-ха-ха. Пункт 5. Кинжал охотничий в ножнах. Кинжал утерян, ножны не от него. Мальчики, помогите стол разобрать. Будем сейчас пить чай. Правильно, будем пить чай с блюдца и петь народные песни. Это будет у нас чистая, трезвая, истинно русская жизнь. По реке плывет топор с острова Неверова, и куда же ты плывешь, железяка херова? О, этот яркий солнечный мир частушки, абстрактный, словно живопись Сальватора Дали. На горе стоит кибитка, занавески новенькие, в ней живет интеллигент, его дела фуевеньки. Слушайте, что это у вас за манера образовалась материться при женщинах? А это такая новейшая московская манера — целоваться при встрече и материться при женщинах. И через посредство женщин. То есть как это? Ну, когда женщины сами матерятся. Семен, Семка, а ну давай грянем мамину любимую. Ой, ты гарный, Семене, приди, сядь, беламене. И коровы в мене, и сваты мене, Семене. На що ж мені ті корови, як у тебе рыжі брови, а як вот візьму в одной льоле, та й то буде полюбове. Ах, Клавдія Владимировна, матушка наша!